От микробизнеса к стартапу. Создай свое дело. Предпринимательство — это что-то серьезное и даже пугающее. Кажется, что для этого нужны огромные деньги, связи и бизнес-образование. Но это не всегда так. Начать можно с малого, с микробизнеса, который может вырасти во что-то большее. Свое дело — это как твой личный тамагочи. Его нужно постоянно кормить, вкладывать усилия, развивать, придумывать новые идеи и лечить, решать проблемы. Но наблюдать, как он растет, невероятно увлекательно. Посмотрим на опыт 23-летнего программиста Артема. Кейс Артема. Фриланс как шаг к своей студии. Артем работал программистом в IT-компании, но зарплаты ему не хватало, да и проекты были скучноваты. Он решил подрабатывать по вечерам. Через знакомого нашел первый заказ — сделать простой сайт для небольшой кофейни. Артем справился, получил хороший гонорар и, что важнее, почувствовал вкус свободы. Он сам управлял проектом, напрямую общался с клиентом, видел результат своей работы. Заказов становилось больше, и он перестал справляться в одиночку. Артем позвал в команду своего друга-дизайнера. Так родилась их мини-веб-студия. Но тут же начались сложности. Один клиент затянул с оплатой, другой постоянно просил внести маленькие правочки, которые превращались в неделю работы. Артем понял, что бизнес — это не только кодить. Это еще и договоры, переговоры, дедлайны и управление ожиданиями. Он проконсультировался со знакомым юристом и стал заключать с клиентами простые договоры, где четко прописывал объем работ, количество правок и сроки оплаты. Дело пошло лучше. Сейчас его студия приносит стабильный дополнительный доход, и Артем всерьез думает уйти из найма и полностью посвятить себя своему проекту. История Артема показывает, что предпринимательство — это эволюция. Часто оно вырастает из фриланса, когда ты начинаешь делегировать задачи и строить команду.